Когда я, смертельно уставший, вернулся к стоянке каравана хлорианцев, лишь следы до борозды древесных червей, оставленных в мягкой почве, напоминали об их недавнем здесь пребывании. Кто бы ни спугнул караванщиков, они не стали дожидаться моего возвращения, а быстро собравшись, двинулись в путь, оставив мне на случай, если я вернусь, духовое ружье с поясом полных костяных дротиков и кожаные меха с чуть затхловатой водой. Сняв с ветки, висящее на ремне ружье, быстро проверил ударную пружину, убедившись, что она в полном порядке, хоть и тронутой ржавчиной, закинул оружие на плечо. Спасибо и на том. Вряд ли караван успел далеко уйти, ведь я отсутствовал всего ничего. Сколько? Час? Два? Сосредоточившись на течении времени и пульсирующих вспышках на звезде Игнион, я с изумлением понял, что отсутствовал больше 10 часов. Но как такое стало возможным? Неужели эта проклятая штуковина повредила мне мозг, и теперь я обречен страдать последствиями от контакта с неведомым мне инопланетным разумом? Также не исключена частичная амнезия и потеря памяти, как следствие воздействия высоких энергий на нейроны мозга. Головная боль и ужасное самочувствие не так сильно беспокоили меня, как вероятность снова остаться в полном одиночестве и своим ходом добираться до столицы. Я старался идти по следам каравана, но часто они были настолько слабыми, что приходилось возвращаться назад и искать обходные пути вокруг обширных грязевых озер. Пострелив из духового ружья странную помесь ящерицы и насекомого, я наскоро разделал тушку костяным ножом, выпотрошив и оставив себе из мясистого хвоста лишь немного белого мяса, что напоминало по вкусу креветки. Я давно избавился от снобизма и брезгливости, приучившись есть любую органику, в том числе и сырую, если по каким-то причинам не мог развести костер. После еды и короткого отдыха я развил максимальную возможную для себя скорость, используя в качестве ориентиров далекие просветы междеревьев. Именно там заканчивались до смерти надоевшие деревья и начиналась благодатная почва травяного плата прерии богов. Погрузившись с головой в прозрачную теплую воду, я медленно переплыл небольшое озерцо, стараясь не потревожить резкими движениями стаю здоровенных рыбин, терзавших тварь, похожую на огромного рака. Я бы и сам от него не отказался, вот только отбирать добычу у болотных хищников было в 100 раз опасней, чем лезть обнаженным в дупло, где обитал злобный рой звенящих мясоедов-падальщиков. Последние метры до берега я преодолел быстрым брасом, с усмешкой наблюдая, как заметившие меня рыбины резко поплыли ко мне на перехват, но опоздали. Я успел выбраться на берег. Разочарованно, высунув из воды зубастые пасти, они бессильно щелкали страшными челюстями, провожая меня злым взглядом красных глаз. Я бежал волчьим скоком. 200 шагов шагом, 200 бегом. В обращении были свои плюсы. Сил во мне было больше, чем прежде, когда я еще был слабым человеком. Раны практически мгновенно заживали. Обострившееся обоняние, осязание и новое ночное зрение делали из меня идеального разведчика. Обращение сделало отчасти и невидимым для большинства жизненных форм, наверное, считавших меня весьма далеким от своей естественной пищевой цепочки. Правда, почти все падальщики и большинство видов кровососущих насекомых ко мне были явно неравнодушны и пытались покусать. Стоя на краю глубокого водопада, куда с ревом извергался могучий талиман, несущий свои зеленоватые воды от арктических плато северных архипелагов до огнедышащих недр вулканических островов экватора, всматриваюсь, дорезив глаза вдаль. Туда, где за излученной реки расположилось ярко освещенное кострами поселение. Как я и рассчитывал, караван не успел далеко уйти. Раненые животные были просто не способны развить большую скорость. Если я хочу нагнать караван, мне лучше прибавить шагу, ведь даже самый медлительный древесный червь полз со скоростью бегущего рысцой человека. Цепляясь за редкие ветки и лианы, я с величайшей осторожностью спускался вниз по склону горы, радуясь отсутствию непроходимых участков, заросших деревьями. Я даже рискнул спрыгнуть в тихую заводь и смыть с себя грязь, после чего быстро доплыл до топкого берега и выбрался на сушу. Под ногами теперь расстилалась вместо надоевшей грязи ярко-алая трава высотой по пояс, а над головой вместо веток, ставшее вдруг таким непривычным, звездное небо, озаряемое квантовыми вспышками. С тоской посмотрев на станцию Квантория, парящую на низкой орбите, я тяжко вздохнул. К цивилизованной жизни быстро привыкаешь, а ведь когда-то для меня работа в полевых условиях было делом привычным, практически ежедневным. После десятилетий, проведенных вдали от Земли, я часто вспоминал остров Шакотан, ставший мне в свое время родным домом. По крайней мере, там не росли километровые высоты деревья, не было нестабильного светила с убийственными вспышками, странных существ и жуткой хищной флоры. Перевалило за полночь, когда я в багровой полутьме добрался до Хлорианского форпоста. Незаметно для часовых пробрался на территорию, в то время как сам неугомонный хлорианский наемник о чем-то яростно спорил с Котаном, размахивая перед его лицом внушительной булавой, утыканной костяными шипами. Никем не замеченный, я улегся поближе к костру, на меховую подстилку, с усмешкой наблюдая, как два туземца, не замечая ничего и никого вокруг себя, продолжают яростно выяснять отношения. С величайшим удовольствием вытянул поближе к огню промокшие ноги. Дотянувшись до фляги, жадно припал губами к ягодной настойке, что делали воины из местных дикорастущих ягод и фруктов. Я не переживал насчет отравления. Как правило, продукты ферментации не оказывали на меня никакого воздействия. «Мы не можем продолжать путь. Нам нужно 3 дня для лечения вормов», – орал Конрад. «Мне плевать на твоих животных и слуг, но своих я не стану мучить понапрасну. Если бы с нами оставался Саитин, я бы еще рискнул, но без него я не стану рисковать». «Хочешь разорвать договор, наемник?» – вспылил Котан, выпячивая грудь. «Ты и твои воины вместе с верховыми червями на время пути перешли в мою полную собственность». «Я не подписывался на рабство в ущерб собственным интересам», – возмутился Кон, даже задохнувшись от гнева. «И я не позволю разговаривать с собой в подобном тоне. Следи за своим длинным языком, торгаш, если не желаешь его лишиться. Моими предками были благородные и могучие полубоги Ваны, разрушившие стены самого священного Карасона. Таких, как ты, они вешали за гениталии на воротах поверженных торговых городов гильдии. А моими предками были демоны огненных недр, воздвигшие Факшанские врата. Думаю, река решит все ваши проблемы». Громко, чтобы меня услышали, сказал я. «Глазам своим не верю», – резко обернулся Конрад, взирая на меня, словно на привидение. «Я сошел с ума, либо слишком много выпил саята. Это и вправду тот самый сумасшедший Саитин?» «Значит, он видится нам обоим, и я тоже сошел с ума», – буркнул Котан, задумчиво переведя взгляд с Конрада на реку. «С меня на сегодня довольно разных чудес и пустой болтовни. Но сожри мою печень, Дагон, если он не ниспослал нам с небес мудрую мысль устами этого чужеземца. Как же вышло, что мне раньше не пришла в голову эта идея? Река!» «Наверное, от того, что ты был слишком занят подсчитыванием барыша с продажи поселянам худшего древесного масла, какое я только встречал. И не за гроши, а за самую бессовестную и баснословно раздутую цену», – съязвил Кон, презрительно наблюдая за повеселевшим караванщиком. «Идея Саитина еще более безумна, чем твоя. Скажи мне, где ты собрался достать такое количество больших плотов? Мы потратим на их строительство куда больше времени и сил, чем на простой отдых, и все равно опоздаем». «Это не так», – засуетился Котан, нервно охлопывая себя по бедрам, что у хлорианцев было признаком волнения. «Сейчас начало месяца Рабат. По реке плавают торговцы плодов Мохачи, что скупают их для городов у местных поселян, по глупости не боящихся собирать их за гроши в лесу с тысячами духов. Торговцы всегда появляются в это время года, а их плоты – настоящие плавучие склады и загоны для животных. туда поместятся даже твои драгоценные вормы». Мгновенно позабыв о моем чудесном возвращении, Коттон побежал пинками будить своих загонщиков, оставив меня наедине с Конратом. Присев на траву у костра, Кон долго смотрел задумчивым взглядом на огонь. По его виду было трудно понять, какие мысли у него в голове. «Мы решили, что тебя утащили болотные твари», — нарушил он молчание. «Когда стали искать твои следы, они обрывались у края топи без дна. Как ты смог уцелеть? Боги помогли?» «Я сам ушел, по собственному желанию. Решил взглянуть на Тубану», — сказал я правду, наблюдая, как в его глазах постепенно зажглись огоньки дикого страха, а потом изумления. «Да ты, видно, смерти ищешь, Саитин. Никогда прежде не встречал более безумного слуги внешних, чем ты. Какой вообще был смысл туда идти? Я, если и рискую, то только за плату». «Ты все равно не поймешь. Есть вещи, которые недоступны непосвященным». С ухмылкой, закинув в рот кусочек вяленого мяса, я стал слушать сердитые бормотания Кона, размышляющего вслух о природе безумия. Когда он ушел к своим воинам, я закрыл глаза, надвинул на лицо панаму и на всякий случай активировал защиту хамелеон. Долгий путь чуть не прикончил меня, но я снова выжил и теперь в безопасности. Как ни странно, остаток ночи прошел спокойно и без эксцессов. Лишь один раз меня разбудил громовой звук медного гонга на вершине холма, но это, как выяснилось, всего лишь означало, что в эту ночь закончился сезон безветрия и начинался сезон дождей. Значит, скоро придут тропические ураганы и долгие грозы, что могут, не прекращаясь, бушевать долгие месяцы. Утром, будучи в великолепном расположении духа, я спустился вслед за воинами Конрата к реке и стал подражать им, зайдя в воду по пояс, совершать божественное омовение. Кларианцы свято верили, что водный элементал, обитающий в реке, обязательно смоет с них все то зло, порчу и негатив, что они насобирали за предыдущий день. Что же касается меня, то мне надлежало как слуге высших сил не отставать от остальных, если я не желал прослыть закоренелым грешником и приобрести дурную репутацию валка, еретика и безбожника. Раздевшись по пояс, я зашел по колено в прохладную воду Талимана и с удовольствием смыл с тела грязь и пот, каждый раз как дурак задирая голову вверх и издавая унылое мычание. Закончив омовение, я собрался вернуться к месту стоянки Коттона, когда прозвучал протяжный и заунывный звук рога. На излучине реки появилось большое скопление плотов, над которыми на ветру развивалось множество разноцветных тотемных флажков и лент. К тому времени, как плоты причалили к пристани, хлынул проливной дождь. Все пространство реки заволокло брызгами и туманной дымкой. Речники использовали для маневров водометы, установленные позади плавучих платформ из связанных вместе толстых бревен. Плоты были почти пустыми, за исключением кормчих. Мимо пробежал Коттон, за которым спешила вся его свита и толпа чумазых местных мальчишек, которые всегда обожали любую шумиху. Я последовал следом за всеми к причалу, к которому причаливали последние плоты. После необходимого в таком деле торжественного ритуала приветствия гостей, старейшина в сопровождении охраны удалился. Речники быстро освоились и уже через 10 минут активно скупали все плоды махачи, которые им несли жители. Пока все были увлечены гостями, я решил как следует осмотреть поселение, куда в обычное время чужакам вроде меня вход был заказан. На заднем дворе каждого из домов здоровая на вид многолапая скотина лениво жевала сочную траву, провожая меня подозрительным взглядом. Треугольные хибары, смахивающие на маленькие пирамиды Хеопса, были сделаны из обожженной глины, древесины и растения, похожего на тростник. Любовь ко всему треугольному, даже разметке полей, объяснялась просто. Кларианцы считали, что через вершину пирамиды на них нисходила божественная благодать или что-то в этом роде. К кто побогаче, имел в собственном распоряжении маленькие суда с одной мачтой и двумя треугольными парусами. Но самым большим шиком считалось заполучить самодвижущуюся повозку, которую не нужно запрягать животных. Приплюснутый купол на шести ребристых колесах, попавшийся мне на глаза, являлся обычным пескокраулером, что бороздили пустыню Намиб, где раньше обитали бороны. Там до сих пор иногда встречались усадьбы бывших хозяев Хлории, преимущественно селившихся в жарких, засушливых регионах планеты вместо ненавистных им лесных массивов, покрывавших планету на три четверти суши. Видавшая виды машина была местной достопримечательностью. Она принадлежала главному старчему, тому самому, что принимал речников. Местного вождя можно было сравнить с председателем земного колхоза. Гладкая поверхность купола, нежно-оливкового цвета, носила помимо царапин и оплавленных выбоин символ боронов, два скрещенных полумесяца. Бороны до сих пор не могут понять, отчего местные жители с такой маниакальной решимостью противостояли их владычеству в прошлом. Ведь они дали им цивилизацию, бесплатную медицину, научили высокоорганизованному и экономному землевладению и помогли создать колониальную гвардию, защищавшую граждан от набегов северных варваров. Но в конечном итоге все равно были вынуждены уйти после бесплодных попыток завоевать умы и сердца местных жителей. Бороны уступили планету более решительным и скорым на руку белотрианцам. Со времени ухода боронов с планеты их старое имущество полностью ушло в народ, пользуясь бешеной популярностью на четырех рынках столицы. Белотрианцы не спешили разоружать колониальные войска и распускать местных резервистов, опасаясь новых бунтов. Белотрианцы незаметно реформировали войска, реорганизовав плохо обученные отряды ополчения в мощные полицейские силы быстрого реагирования. От народного недовольства не застрахована ни одна власть на свете, даже самая либеральная и демократическая. Время показало, что это было верным решением. Когда мне надоело бродить по селению, ловя на себя недобрые взгляды туземцев, я решил вернуться обратно к реке. Там я искренне насладился развернувшимся у причала представлением. Хитроумный барыга Котан, то и дело сокрушаясь о нелегкой судьбе, неспосланной ему богами, посулил торговцам часть своего товара по очень выгодной цене в обмен на транспортные услуги. А если речники в короткие сроки доставят его караван в столицу, еще и пообещал хорошо приплатить наличными. После столь заманчивого предложения даже самые осторожные из речников клюнули на заброшенную жирную наживку и не смогли устоять перед алчностью. Но их ожидал сюрприз, притом не из приятных. Помимо хопперов с товаром и озлобленных наемников, на борт плотов зашли раздраженные от присутствия воды сердитые вормы, сотрясающие воздух печальным ревом. Жадно набросившись на сваленные под открытым небом желтые плоды махачи, они лишь после этого позволили связать себя и весь остаток пути вели себя вполне сносно, заставляя хозяев плотов нервно гнать вверх по реке. Котан сразу оговорил единственное, оно же главное условие. В пути следования каждый из нас съест столько плодов махачи, сколько сможет. Это условие подгоняло речников куда эффективнее ругани и проклятий Конрата. Ведь чем быстрее они от нас избавятся, тем меньше товара пропадет в вечно голодных и совершенно бездонных утробах дивеев и вормов. Суеверные торговцы поначалу ни в какую не желали пускать меня на борт, мотивируя тем, что чужак неизвестного вида и племени на борту к беде. Даже замолвленное за меня словечко Котана не убедило их. К счастью, природная жадность к белому металлу, которого у меня заметно поубавилась, и заверение, что я не поклоняюсь дедрическим богам, открыли и мне дорогу на самый большой плот, где уже обустраивались Котан и Конрад с дюжиной воинов. Пейзаж становился все более диким, пространство водной глади блестело, словно хорошо отполированное зеркало. Огромные корни, растущих вдоль берега деревьев, образовывали настоящий лабиринт, где в проходной тени скрывались от зноя свирепые тропические мысоеды размером с кулак. Когда насекомые поднялись нам навстречу, Речники отогнали их прочь, используя свистки, испускающие ультразвук. Время от времени из глубины лагун появлялись зловонные пузыри гнилостного газа, которые вспыхивали, если к ним поднести уголек. Наше путешествие изначально не задалось, и не только потому, что мы сгрудились на плотах, как кильки в банке. Стоило нам отплыть от поселка на пару километров, как нас, без всякой причины, атаковали неизвестные личности, довольно кучно обстреляв из арбалетов, духовых винтовок и примитивных прощей. На наше несчастье, обстрел не прошел бесследно. Мы лишились воина из окружения Конрата, стоявшего в тот момент слишком близко к краю плота. Один из дротиков впился ему в незащищенное горло, а выпущенный из прощи камень разбил лоб. Никто не успел отреагировать, а он уже валился за борт, мгновенно уйдя на дно под тяжестью хитиновой кирасы и оружия. Осыпаемые со всех сторон дротиками, мы были вынуждены накрыться кожаными щитами, обшитыми стальными пластинами. Нападение длилось всего несколько минут, но стоило благородного воина Арвари и трех обезумевших от страха хопперов, спрыгнувших за борт. Прежде чем их успели вытащить, бедных животных вместе с грузом утащили на дно речные хищники. «Трусы без чести и совести! Тысячу болезней на голову ваших поганых родичей, чтобы ваших детей забрали в вечное рабство, а вас самих отправили на четвертование!» — бушевал Конрад, яростно вырываясь из крепких рук воинов, пока речники всеми силами сдерживали его порыв развернуть плоты назад и догнать нахальных разбойников, чтобы сполна воздать им по заслугам. «А их наконечники не чета нашим», – задумчиво сказал я, выдернув из борта плота впившуюся в нее стрелу разбойников. Осторожно ощупывая пальцем острие, сделанное не из кости, а из железа, обратился к Котану. «Откуда у простых разбойников металл? Слишком расточительно тратить его, на кого ни попадя». «Да кто же их знает?» Котан с опаской выглянул из-за тюков с товаром, всматриваясь в заросли колючих кустов, растущих вдоль обоих берегов, откуда нас и обстреляли. «Чем ближе к городу, тем цивилизованней отребья, промышляющие грабежами и убийствами честных торговцев. Зря я, что ли, нанял неудачника Рата, у которого за душой не секвина». Сердито расхаживая по плоту и не находя себе места, Конрад приказал воинам выстроить вдоль бортов из своих щитов нечто вроде неприступной стены, за которой не страшно сунуться хоть к Нергалу в пасть. Пока воины воплощали его приказ в жизнь, из-за далеких зеленых гор величественно выплыл летающий остров, созданный из сросшихся газовых растений. Таких, кочующих по всей планете островов и островков, было свыше 100 миллионов, но этот поразил меня своими размерами. Продолговатый эллипс, почти 10 километров в длину. Судя по кружащимся над ним всадникам на зоранах, остров был обитаем. Гитаи считали себя избранной привилегированной кастой воздушных воинов, приближенных к самим богам и потому не стеснявшихся нападать на низших. При любом удобном случае они атаковали всех, кто ниже их, не гнушаясь грабежами и воровством. За это их все люто ненавидели и боялись. В свое время, когда между воздушными племенами Гитая вспыхнула кровавая междоусобица, все было вздохнули облегченно, но радость была преждевременной. Вскоре Гитаи объединились в единую стаю и стали еще сильней. Встреча с ними не сулила ничего хорошего, и потому все готовились к бою. Приняв из рук воина протянутое мне длинноствольное ружье, я быстро взвел пружину, после чего вложил в ствол тяжелый деревянный дротик с металлическим наконечником. Причувствуя большие неприятности, Котан решил не экономить на боеприпасах. Собравшиеся в центре плота воины закрывались щитами, выставляя перед собой длинные копья. В предвкушении доброй поножовщины Кон крепко стиснул свой тяжелый двуручный меч, решив встретить врага лицом к лицу без щита. Время шло, а нападения все не было. Но стоило нам отвести взгляд от удаляющегося острова, как с противоположной от него стороны последовала мгновенная атака. «Со стороны солнца подобрались, сволочи!» – невольно выругался я. Откатившись к краю плота, под прикрытием тюков с товаром, я увидел, как там, где я только что находился, впилось в бревна сразу 6 тяжелых стрел. Защищаться от пикирующих крылатых тварей, на чьих спинах гордо восседали лучники, метавшие в нас стрелы и копья, было чрезвычайно непросто. Но я недооценил хозяев плотов. Отработанная методика речников быстро свела преимущество летунов на нет. Все 10 вождей достали уже хорошо знакомые мне блестящие свистки и, надув от натуги щеки, стали в них дуть в строгой последовательности. Сосредоточившись на неприятной вибрации в голове, я уловил мощные звуковые возмущения в практически неслышимом ультразвуковом диапазоне. Тут же, еще недавно с виду унылая и безжизненная местность ожила и зашевелилась. В небо с громовым хлопанием крыльев взмыла черная стая хищных криланов, затаившихся в тени рощ. Зубатые твари, ослепленные ярким светом, стали хаотично метаться по небу, выбивая из седел на землю наездников Гетая. Помимо криланов, в воздухе испуганно носились черные тучи насекомых всех видов и мастей. Все происходило словно в священном писании. «И армией моей станут небо и камни, и птицы в небесах». Спрятавшись, как и все, за круглым щитом, я быстро перезаряжал ружье и стрелял снова и снова, навскидку, почти не целясь. Глухой стук пружины, и стрела впивается очередному гитае прямо под маску шлема или в грудь, выбивая из седла прямо в реку, где его уже с нетерпением дожидаются распахнутые пасти речных пнумеков. Коричневые твари, так похожие на кайманов, с оптимизмом и увлеченностью отнеслись к дармовой закуске. Почувствовав чудовищный удар о плот, я потерял равновесие и упал на деревянный настил. Когда же решил встать на ноги, бревна подо мной утратили целостность и стали медленно разъезжаться в разные стороны. Протаранивший нас на полной скорости, утыканный дротиками Зоран, с клёкотом и пронзительным визгом бился в агонии в 6 метрах от меня, разрывая чудовищными когтями речников, до кого успевал дотянуться. Убравшись от греха подальше от его жутких лап, я оборвал его мучения, просто прыгнул ему на спину и погрузился вместе с ним в воду. Там мне не составило особого труда перерезать ему глотку, позаимствованным у Котана ножом из позвоночника рыбы-дракона. Всплывать на поверхность, где свистела смерть в виде когтей и стрел, я не собирался. Плывя под водой под бревнами, я рассмотрел в алой мути реки запутавшегося в ременной петле Конрата, идущего на дно вместе с извивающимся под ним связанным вормом. Когда я подплыл к нему и стал освобождать, хлорианец стал мучительно вращать глазами, ожидая, пока я распутаю его и помогу всплыть. Что касается его верного скакуна по кличке Мясник, то он очень быстро захлебнулся. Древесные черви были не приспособлены к жизни в воде и мгновенно тонули. Подтолкнув Конрада к поверхности, сам я поплыл к связке плотов, на которых ожесточенно оборонялись защитники, ощетинившись целым лесом из копий и костяных алебард. Убедившись, что у них все под контролем, в качестве разумной предосторожности я заплыл под их плот, решив переждать бой в безопасном месте. Это была не моя война, а рисковать собственной шкурой ни за хрен собачий я не собирался. Мне давно стало чуждо глупое геройство, оставленное в далеком прошлом, когда я кидался во все тяжкие, не подумав как следует о последствиях. Кванторам запрещалось участвовать в чужих конфликтах. Наблюдая, как в воду падают Зораны со своими наездниками, Арвари в полной амуниции и истекающие кровью речники, я испытывал угрызение совести, но усилием воли гнал их от себя прочь. Какое-то время, проводив напоследок взглядом Пнумека, сжимающего в челюстях чью-то оторванную конечность, я решился, что пора всплыть и осмотреться. Вытолкнув себя из воды мощным рывком прямо на мокрые бревна, невольно содрогнулся, встретившись взглядом с мутными глазами разодранных в клочья воинов, лежащих в лужах собственной крови. Одна половина отряда наемников была полностью истреблена, а другая часть изранена и деморализована. Искусанные Зоранами Арвари и те, кому посчастливилось пережить кровавую баню, медленно отходили от шока боя. Сидящий в стороне безмолвный Конрад апатично поднял на меня потухший взгляд и в качестве благодарности за собственное спасение нехотя протянул свой богато украшенный металлическими полосками и камнями меч, но я тактично отказался. Конрад с благодарностью кивнул мне и снова погрузился в тягостное созерцание. Небо постепенно очистилось от живности, а остатки разбитого воздушного воинства верхом на зоранах бежало прочь, догонять свой летающий остров, едва видимый на горизонте. «Сейчас бы выпить», — вслух сказал я, невольно пошарив по поясу в поисках фляги. «Это моя вина», — бормотал Конрад, закрывая лицо ладонями. «Мое родовое проклятие». «И в чем оно заключается?» — поинтересовался я, выбирая себе из груды оружия, подходящее по размерам духовое ружье с укороченным стволом и отсутствием громоздкого приклада. Пошарив немного среди трупов, прихватил себе в качестве трофея еще и связку стальных стрел. «Проклятие рода Саитин. Это самое ужасное, что могут ниспослать нам боги. Никто из моих предков за всю свою жизнь не смог добиться ни славы, ни богатства. А потеря половины отряда окончательно загубит мою собственную репутацию на родине. Никто не захочет ходить со мной в походы. Мое имя растопчут недруги. Его никогда не увековечат в камне в доме славы». «Зато ты остался жив, а это немало», — подбодрил я его, наблюдая за другими плотами, на которых зашевелились выжившие туземцы, с опаской выбираясь из-под щитов и груд тел. «Поверь, я повидал на своем веку много разных войн, и малых, и больших. Участвовал в таких кровавых заварухах, которые не приснятся тебе даже в кошмарном сне. И если я что и вынес из всего пережитого, то это еще большее желание жить. Войну боготворит лишь тот, кто не изведал ее на собственной шкуре. Плоды войны всегда кислые, будь то победа или поражение. Я против насилия, но прекрасно осознаю, что иногда оно происходит без нашего на то желания. Это жизнь, и главное не искать себе проблем, а всячески избегать их. Вот мое правило». Конрад впервые с момента нашего знакомства грустно улыбнулся и с уважением показал мне кулак, что у Арвари означало то же самое, что у людей поднятый вверх большой палец. Потери оказались не маленькими, но меньше, чем предполагал Конрад. 20 убитых и раненых воинов Арвари против 3 десятков дивеев, 3 вормов и 4 хопперов. Основные потери понесли речники. Незащищенные доспехами, они потеряли 5 десятков слуг и кормчих, не считая утонувшего товара, на сумму 200 тысяч секвинов и 3 уничтоженных грузовых плотов. Караванщик Коттон, как ни странно, выжил, но снова получил стрелу в плечо почти в то же место, что во время нападения на нас в джунглях дикарей зурбов. Пришлось мне снова взяться за врачевание и лечить его рану, а потом и всем остальным, так что к концу дня я был вымотан, словно целую неделю бежал, сломя голову вверх по крутой горе. Обессиленно вытянувшись на мокрых бревнах, я закутался в окровавленный кусок шкуры и постарался унять озноб, всегда возникающий, когда психофизиологические силы исчерпываются, крайне неприятные чувства, словно у больного тяжелой формы лихорадки. Забывшись тревожным сном до самого вечера, я был разбужен начавшимся дождем и топотом множества ног по плоту. Воины и дивеи столпились в носовой части, возбужденно переговариваясь меж собой. Нехотя подойдя к ним и все еще страдая от озноба, я увидел на горизонте яркую россыпь разноцветных огней, создававших эффект праздничной иллюминации. Сначала я принял это за обычное сияние квантовых сполохов в верхних слоях атмосферы, но этот свет был нежно-зеленым, а не надоевшим до смерти багровым. «Сивиш! Акатош!» — в разнобой повторяли дивеи, благоговейно раскачиваясь на ногах из стороны в сторону, словно маятники. «Город божественной Морвы!» — пытались их переорать мадары. В зависимости от того, кто какому богу поклонялся, тот так город и величал. Город полуденного заката. С облегчением вздохнул я, возвращаясь на свою лежанку. Этот город был тем самым раем, где, как утверждали бродячие саитины, любой хлорианец из любой касты, невзирая на свой социальный статус и древность рода, не прилагая особых усилий, мог соприкоснуться с божественной силой владык небес и получить от них частицу божественной мощи. Что касается меня, если бы не учебный маршрут, я ни за что на свете не пошел бы через этот город, как бы сильно он не сводил местных жителей с ума. За пролетевшие тысячелетия с момента возведения этого колоссального по размерам монстра много пролетело событий. Империи Хлории поднимались из пепла и снова исчезали в войнах, а город полуденного заката, как прежде, жил своей странной жизнью и разрастался во все стороны, отвоевывая все новое жизненное пространство. Если в этом мире и существовало место, где ты мог навсегда и безвозвратно утратить душу, то этот город был лучшим из всех кандидатов.